У тебя все сложилось не так. Я не знаю точно, почему тебе это так необходимо, но знаю, что ты мечтаешь о свободе. Тебе интересно, как оно будет без жены, без детей, безо всякой ответственности. Но знаешь ли ты, что случится на самом деле, если ты получишь свободу? Сейчас же пошли домой. Она победно улыбнулась. А я знаю, Гарри. Вот так. Я знаю, что случится, когда ты станешь свободным, Сид. Послушай меня. Вот что произойдет, Гарри. Тебе встретится какая-нибудь девушка, замечательная, юная девушка, и ты в нее влюбишься. Ты будешь по ней сходить с ума. А закончится с ней все приблизительно так же, как и со мной, как было с Джиной и с каждой другой женщиной, которую ты любил. Разве ты не видишь этого, Гарри? Если ты способен любить кого-либо, то не может быть полной свободы. Ее просто не бывает. От свободы отказываются ради чего-то, что гораздо лучше. Я взял пальто и помог ей его надеть. Мы оба долго смотрели на спящую Пегги. Нам так не хотелось оставлять ее одну. Бледное детское личико почти сливалось по цвету с белой подушкой. «Все это не было ловушкой для тебя, Гарри. Брак, обручальное кольцо, я, Пегги. Я знаю, что ты чувствовал, но это все было не так. Ты и я — это не было ловушкой для тебя. Пошли домой, ладно? Все это должно было сделать тебя свободным». Я лежал в постели в темноте и прислушивался к шуму воды в душе. Потом я услышал шаги. Я не заметил, как она вошла в комнату, пока не увидел ее стоящей у моей кровати. Ее черные волосы были мокрыми и блестящими, а длинные ноги чуть дрожали от ночного холода. На ней было то самое зеленое платье. «Оно мне все еще впору», — произнесла она, и в следующее мгновение оказалась в моих объятиях. А потом, как это обычно случается, когда болезнь или смерть стоят у порога, жажда жизни превозмогла все, и мы любили друг друга так, как будто были последними людьми на земле. На свете существует только два вида секса — брачный и внебрачный. Выполнение долга и страстное желание. Сочувствующий и страстный. Слегка теплый и горячий. Занятие любовью и траханье. Как правило, со временем мы теряем один вид и приобретаем другой. Так случается. Но всегда есть возможность вернуть потерянное назад. Как говорила моя мама, просто нужно снова влюбиться. Глава 28. Мы простились на Примроуз-Хилл. Я бы нисколько не удивился, если бы она решила никогда больше со мной не разговаривать. Но для нее было характерно проявление формальной щедрости. Может, это чисто японская черта, но именно она и заставила ее встретиться со мной в последний раз. Выдался один из тех светлых, ясных летних дней, когда кажется, что Лондон простирается бесконечно во все стороны. С высоты Примроуз-Хилл можно было видеть весь город, и в то же время мягкий шум уличного движения казался очень отдаленным. Реальный мир находился далеко отсюда, но я знал, что он приближается. Стояло раннее утро.